тебя. Улетай, улетай, ломает, ломает, я тебя пускаю. Так бывает. Улетай, улетай, ломает, ломает, я тебя пускаю. Быстрая, чистая река, да размыла все берега, да вода чистота. Ручьем течет, за собой печаль унесет. Сладкий сон звездам, да ветрам слезы отдавай. Забывай. Слез заплетала все мысли в узелок.